Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. Друзья мои, вот и наступило новое утро, и мы с вами полные сил, готовы к этому дню. И опять же, мы с вами такие все проснулись, потянулись, встали с кроваток, пошли готовить завтрак. Но мы забыли самое главное. Мы не размялись сегодня, и вот мы с вами будем сегодня разминаться, а кроме этого, мы сегодня узнаем, что же такое зумба, узнаем, как поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии, узнаем о том, как скинуть вес благодаря зумбе, и вообще у нас сегодня будет очень спортивная программа, поэтому пока мы представляем нашу гостью, можете приготовить себе немножечко окружающего пространства, мы вместе с вами будем сегодня танцевать, и не только танцевать, вместе с нашей прекрасной королевой зумбы. У нас сегодня в студии фитнес-тренер и сертифицированный инструктор зумбы Юлия Толокнова. Юлия, доброе утро. Доброе утро, всем здравствуйте. Юлия, начнем с самого коварного вопроса. Расскажи мне, как ты дошла до жизни такой, почему ты стала заниматься зумбой? Зумба вошла в мою жизнь очень давно, когда я посещала одну из фитнес-конвенций в Москве. Это было место, где собираются спортсмены со всей страны да, веселятся. Где новые направления, да, танцевальные и не только силовые, всячески разные. Мы там обучаемся на этих конвенциях. Вот. И вот я попала на этот класс, и меня он просто поразил тем, что можно, танцуя, веселясь, зажигая, получить столько положительных эмоций и пропотеть так, как будто бы ты занимаешься, не знаю, 2 часа в тренажерном зале. Это было просто невероятный какой-то драйв на этой тренировке. Вела эту тренировку Наталья Бул, это вот зумба-мама, если можно так сказать. Очень популярный сейчас и блогер, и также она до сих пор зумба-инструктор. Вот, и когда я посетила эту конвенцию, я приехала в свой любимый клуб, сказала, я хочу вести, опустите меня поучиться, и поехала. Нет, не отпустим. Они сказали, конечно, Юля, езжай, вот, всячески помогли. Я поехала в Москву, 2 дня нас обучали на Zumba Basic One, все азы, все самые, как бы, главные методики дали, вот, и все. С этих пор я уже сколько, наверное, лет 9, может, и 10 танцую зумбу. Очень давно, да. То есть получается, что ты просто раньше занималась фитнесом, учила людей, как правильно заниматься фитнесом, а потом такая, а кроме этого я еще буду танцевать. Да, я и детский фитнес веду, И взрослый. И взрослый. Вот, взрослый как раз зумбу. Давай объясним, что же такое зумба. Я правильно понимаю, что это такая фитнес-программа, она сочетает в себе танцевальные движения, в том числе в стиле латино. Да, зумба – это танцевальная программа на основе латиноамериканских и мировых ритмов. То есть мы на протяжении 55 минут танцуем кумбию, меренгу, сальсу. Иногда я даю на своих классах уже на продвинутых и ча-ча-ча, и рок-н-ролл, и румбу, и бачату. То есть мы просто погружаемся в танец. При этом я еще добавляю на тренировках силовые элементы. То есть мы приседаем, иногда даже отжимаемся. Но это все проходит так молниеносно, быстро под музыку. Да, но пару отжиманий можно сделать. Пару приседаний тоже не помешает. Для то нашей есть фигуры. Сегодня мы с тобой заряжаем своей энергией и энергией зумбы всех наших радиослушателей. Да, именно и покорила зумба практически весь мир тем, что она заряжает. И самый главный лозунг зумбы – вливайся в тусовку, забудь про тренировку. То есть это не тренировка, это зажигательная танцевальная программа. Когда если ты бы еще можно просто было бы, теряешь голову. Если можно было бы еще параллельно есть, вообще это был бы идеальный спорт. Я знаю, что как зумба, раз вот не стоит. Да, зумба появилась в Колумбии, и она сейчас захватила буквально весь мир. Да. Придумали ее практически случайно. Ее создатель Альберто Перес, да. Он в 90-х забыл дома музыку для аэробики, он был тренер по аэробике. Вместо этого взял кассеты сальсы и из машины просто такой раз вынул, и поставил. Меренги. Вот сейчас бы у него с кассетами ничего не получилось. получилось, да? Да-да-да. И получилось, что вот он поставил эту музыку и стал добавлять разные танцевальные движения, и понеслось. И вот спустя все эти годы, ты уже 9 лет заставляешь буквально людей танцевать. Да, да. Угу. Именно так. И иногда даже мы танцуем русские народные танцы на зумбе. Это ничего тоже можно. Себе. Да. Обещай мне, что сегодня мы обязательно расскажем какие-нибудь движения, чтобы дома можно было повторить, чтобы проснуться. Просто, вот, знаешь, представь себе, люди проснулись, 7 утра, бодрости не хватает, за окном может быть и дождь, и что угодно, а они будут знать волшебное движение зумбы, сделают парочку и такие полные сил отправятся, ну, кто куда, кто в соседнюю комнату, кто в магазин, ну, а кто и на работу, если они уже могут работать. Конечно. Обязательно потанцуем. Самое главное — включить свою любимую музыку. Это может быть не только латино, это может быть что угодно. Главное, чтобы прямо вот от нее вас перло, чтобы вы зажглись мелодией и чтобы тело само начало двигаться. А можно, когда я буду вот под твое руководство делать какие-то движения, я буду представлять какие-нибудь песни Кадышевой, например, «Я вовсе не колдунья» или еще что-то такое. Можно? Без проблем. Так, друзья мои, приготовьте себе в голове какую-то мелодию, или если у вас есть музыкальный центр, плеер, можете его включить. Главное, берегите соседей, а то кроме того, что мы с вами будем плясать, мы их еще и музыкой можем разбудить. То есть, по сути, вот зумба – это такая сборная солянка, в которой есть и фитнес, есть и танцы, и вообще это идеальное средство для похудения. Идеальное средство для похудения, для поднятия себе настроения и для того, чтобы позитивно смотреть на мир. Зумба переводится как «жужжать и быстро двигаться». Вот мы сегодня с вами будем быстро двигаться, но надо уточнить. У нас аудитория очень разная. У нас есть люди и молодые, и есть люди старшего возраста. Мы разучим какие-то небольшие упражнения для людей старшего возраста, чтобы они тоже могли разминаться, потому что они же утром тоже проснулись, сейчас смотрят такие на нас, думают: так, вначале съесть кашу или позаниматься зумбой? Что мы им скажем? Сначала съесть кашу, так, обязательно, а потом через полчасика, через 40 минут уже можно позаниматься зумбой. У нас эфир ровно 40 минут, поэтому если вы уже поели... Быстрее, ешьте кашу. То вы в конце эфира сможете повторить за нами. А если вы поели чуть ранее, то сможете вместе с нами сегодня учиться новым движениям зумбы. Расскажи вообще, как у нас люди в городе реагируют на зумбу? Зумба сейчас, на мой взгляд, очень популярна, по крайней мере, во всех фитнес-клубах есть это направление. Есть и в маленьких, есть и в больших, ну, в больших точно есть, да, но в маленьких я знаю тоже. Поэтому зумба захватывает весь мир, и наш город не исключение. Причем очень давно мы уже танцуем зумбу, и на классах собирается очень много народу, иногда просто нет места. Я уже говорю: люди, разойдитесь немножечко. Не занимайтесь на улице. Да. Получается, что во время самоизоляции ты очень активно стал учить людей зумбе в социальных сетях. Насколько вот людям было тяжело учиться в соцсетях, а не видеть это все вживую? На самом деле очень тяжело, потому что у нас привыкли, что вот мы получаем друг от друга энергетику какую-то определенную, и все-таки в стенах клуба намного проще дать и с музыкой туда, и приложение специальное пришлось тут придумывать, так скажем, искать. Вот. Ну, в любом случае, мы вышли из положения. Сейчас на платформе Zoom мы танцуем, собирается группа. Там я попросила друга, компьютерщика, чтобы он мне наладил звук так, чтобы прямо он шел им в колонки, чтобы звук был хороший. То есть они могут подключиться. Всё для соседей. Да, и к телевизору можно подключиться, и к колонкам. И, то есть создать для себя оптимально удобное пространство и танцевать. Я по ту сторону экрана, а не по другую. В принципе, я не ожидала, что будет такая же взаимная энергетика, то есть также я отдаю им энергетику, и через компьютер я чувствую, что и они тоже мне передают энергетику, и после класса я также чувствую прилив сил, бодрости, эмоции переполняют, и очень я как бы счастлива, что на самом деле у нас есть сейчас такая возможность не бросать тренировки, заниматься, потому что очень важно именно вот сейчас, период самоизоляции, когда мы в депрессии, что говорить, порядок жизни у нас полностью с ног на голову поменялся, но вот этот кусочек зумбы люди присылают всяческие реверансы мне, говорят, что спасибо и зумба цвет в оконце, спасибо, что ты продолжаешь с нами танцевать и дарить нам эти положительные эмоции. Прекрасно. Опять же, занятие по зумбе длится от 45 до 60 минут. Мы сегодня будем делать небольшие упражнения, чтобы просто объяснить вам, кому интересно, что такое зумба. И, пожалуйста, подготовьтесь, скоро мы уже начнем. Но перед этим мне хотелось бы рассказать еще такую необычную вещь. За одно занятие зумбы можно потратить около 500 килокалорий. Михаил, вы подготовились? Я читал всю ночь справочники по зумбе. Я же просто как телепузик тоже хочу заняться зумбой, чтобы у меня была я очень и рада. Растяжка. Вперед. Я увидел просто ваши видео ВКонтакте и понял, что все, зумба... Заманила, что зумба – это моя жизнь. А вот кроме зумбы, нужно ли еще правильное питание, чтобы скинуть вес? Или одной зумбы хватит? Нет, обязательно, как и при любой тренировке, если вы хотите похудеть, мы должны соблюдать правильное питание. Это залог... который никогда никто не отменял. То есть мы после тренировки полтора часа не кушаем, чтобы металлический процесс пошел и у нас сжигался наш жир. Вот. А потом же можно покушать какой-нибудь диетической грудочки варененькой, гречечки, которые сейчас, наверное, запаслись все, и у всех закрома переполнены. Поэтому как раз-таки вот сейчас можно это все употреблять. Это очень полезно. Прекрасно. А мы сегодня будем все делать без музыки, потому что у каждого из нас все-таки свои любимые песни. И я буду все делать под Надежду Кадышеву в своей голове. А Юлия, какая будет песня у вас в голове звучать? Ну, я обожаю самбу, я обожаю латину, то есть у меня будет какой-нибудь... Ну, кстати говоря... Я не знаю фамилии этих исполнителей. Нет, хотела сказать, что у нас Леонид Агутин в последнее время просто рвет танцпол на тренировках зумба, потому что его хиты... Это просто что-то. Люди поют, танцуют одновременно. У нас такая стоит такой гул. Иногда люди заглядывают в зал, не понимают, что вообще у вас там происходит. А мы вот так вот кайфуем. А у вас там Агутин поет. Да, да, да. Хорошо. И еще вопрос вот такой от таких же людей, как я, которые ничего, кроме танца телепузиков, не танцевали никогда. Насколько сложные движения хореографические в зумбе? Вот тем-то и цепляет зумба, что она простая, ну, по крайней мере, на первый взгляд. И если вы новичок, то вы можете с легкостью, ну, не с первого, если раза, то со второго точно повторить все движения. А потом уже, если группа сформировалась, и я вижу, что у нас уже продвинутый уровень, мы уже добавляем более сложные хореографические элементы. Но на самом деле зумба – это самые простые латиноамериканские движения, которые, в принципе, повторит любой, вне зависимости даже от возраста, дети повторяют. Сколько потребуется места вот сейчас в квартире для некоторых наших радиослушателей, кто будет вместе с нами заряжаться энергией вместе с зумбой? Да, 2 квадратных метра нам будет предостаточно. Это ж прям моя целая квартира, хорошо. То есть места нужно немного, его нужно освободить от домашних животных, от кактусов, от мебели. И пока все наши слушатели все это освобождают, чтобы вместе с нами зарядиться энергией на весь день, да-да-да, мы уточним еще один такой, наверное, интересный нюанс. То есть из чего состоит вот это упражнение, вот эти тренировка на 45-60 минут? То есть с чего она начинается и чем она заканчивается? Ну, структура зумбы, так же, как и любой тренировки, это обязательно разминка. И дальше трек за треком идут разные направления латиноамериканские. Начинается все с меренги, потому что нам более как бы ритм не меренга быстрый. Это печенье такое, ведь такое вкусненькое. Это... Нет, это танец. Потом идет. Ну, опять же, можно миксовать как угодно. Можно потом сделать кумбию, потом сальсу, потом добавить рок-н-ролла. Вот, ну, все в зависимости. Я понял одно слово из трех – это рок-н-ролл. Рок-н-ролл жив. Мы будем сегодня, опять же, делать некоторые упражнения. Начнем, я думаю, мы с небольшой разминки, чтобы подготовить свое тело к зумбе, а потом расскажем, какие есть плюсы у зумбы, и узнаем, есть ли у зумбы минусы. Итак, с чего мы начнем нашу разминку? Разминку мы начнем с того, что мы встанем и сделаем вдох глубокий и выдох. Потянемся ручками наверх за солнышком за нашим, который как раз печет и выдох. Печет в потолке. Печет в потолке у нас до лампы. Так, тогда мы же на радио, мы же не можем все показать, мы должны объяснять все подробно. То есть мы встали ровненько, ножки... Спинка обязательно прямая, грудь вперед, колесом, живот подтянули и сделали вдох. А живот колесом нельзя? Живот колесом можно, но не нужно. Так, хорошо, грудь колесом делаем. Грудь колесом и делаем глубокий вдох, потянулись и выдох. Дальше мы делаем разминку прям буквально секундочку, потому что у нас времени немного, я так понимаю, нам надо больше двигаться в танце. Конечно. Конечно. Поэтому мы сделаем плечами круг назад, так, плечами делаем. Круг вперед, а дальше крутим бедрами. Вы так быстро все делаете, я пожилой человек. Да, зумба, мне, это ритмичный танец. Мне 34 года, подождите. Сколько раз мы делаем плечами упражнения? Мы сделаем 4 раза вперед и 4 раза назад. А дальше мы положим руки на бедра и почувствуем, как они... Где будем талию делать? Да, как они двигаются. И мы круг делаем в одну сторону, круг. Раз, и два, и три, и четыре. И в другую сторону круг бедрами. Раз, два, три, и четыре. А дальше мы дотянемся опять наверх и вниз до носочков. Наклонились. А если и опять я не вверх. Могу до носочков, ну, значит, до коленочек дотянуться. Ну, хоть как-нибудь. Давайте чуть помедленнее. Все-таки мне 34, я, пожалуй, человек. Вы в самом соку, Михаил, ну я что? Я понимаю, но надо все делать очень так, аккуратненько. Аккуратненько, то обязательно, мы да. Размяли мы плечики, сделали короткую разминку, да. Нашли талию. Немножко потанцевали немножко бедрами. А дальше мы включаем какую-нибудь зажигательную музыку. В голове Кадышева. В голове так, Золотое кольцо, да, можно и так. И мы начинаем двигаться. Сначала левой ножкой мы делаем шаг в сторону, возвращаем ее. Обратно. Правой ножкой шаг в сторону, возвращаем обратно. И вот такие простые движения. Раз, и два, и три, и четыре. А как, если как мы сложно. Добавим бедра, то уже получится мамба. Это уже сложно. Давайте еще раз. Вот мы размялись, мы стоим. Это самое простое, что можно сделать с утра. Ножку влево. Ножку приставили. Ножку вправо. Приставили и опять влево, приставили и вправо, приставили. Добавляем кач бедрами, когда так. Выполняем ногами движение, и получится мамба. Я только прошу всех наших радиослушателей, если сейчас к вам в комнату заходит кто-то из родственников. Говорите, заходи, танцуем зумбу. Да-да-да, а вы качаетесь и делаете шаг влево, шаг вправо, объясните им, что просто мы с вами разминаемся, то могут неправильно понять. Просто, да, основа основ. А дальше мы ножки поставим широко, на ширине плеч, и делаем восьмерку бедрами. Восьмерку бедрами. Все знают, что такое восьмерка бедрами. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Восьмерка с колесом на велосипеде. Ой, это не очень хорошо, а восьмерка бедрами это очень хорошо. И мы вот представляем восьмерочку и бедрами рисуем эту восьмерку. И получается у нас такая и разминка, и в то же время уже в движении разминка. Даже звукооператор сейчас повторяет. Это да, же прекрасно. Да. Отлично. То есть, вот мы это сделали. Теперь можно идти есть пирожное. Нет, можно еще сделать чуть-чуть движение руками. Можно сделать бета-шафл. Это корон. Зумбы. Если вот вы увидели бета-шафл, это точно зумба. Мы стоим, ножки ровно. Так. Ручки мы подняли вот так вот перед собой, ладошки смотрят вперед. Надо объяснить, как мы их подняли перед собой. Локти согнуты, друзья мои, ладошки у плечей. Представьте, что вот, да, у нас ладошки у плечей, мы говорим, сдаемся, только не вверх, а вот у плечиков. Да, у плечиков. Дальше правая рука пошла наверх в диагональ, а левая опустилась вниз в диагональ. При этом ладошка правой руки смотрит как бы к солнышку наверх, да, а левая развернута. А потом мы поменяли ручки, и в другую сторону то же самое. И опять сюда. Вот это надо сейчас обратно, очень подробно сюда, объяснить. Обратно. Еще самое раз. Главное, спина должна быть ровной. Так. Лопатки собрали. Угу. Грудь, опять же, вперед. Живот показали, стараемся, так скажем, не вперед. Да? Живот стараемся всегда втягивать, чтобы осанка была красивая. А ручки мы подняли наверх. Итак, мы собрали с вами лопатки. Опять сдаемся у плечей. Сдаемся зумбе. Да, и говорим, все, зумба. Я теперь... Зумбист. Итак, мы поднимаем ручку вверх, тянем с ручкой наверх, правой ладошка смотрит правой, вверх. Правой, да, к лампочке так тянемся. А вот левой ладошкой мы как бы кота хотим там погладить или выкладить ему кыш, и мы так вниз опустили ручку, и ладошку развернули. Я понял, правой рукой мы, как в школе, просим... Да-да-да, меня, позовите меня к доске, я отличник. Мы ищем колбасу. Мы ищем шпаргалку. И меняем. Все в другую сторону. И так, это же прям как в Древнем Египте. Практически, только как при этом помню. Нужно чуть-чуть добавить корпус. То есть мы должны сделать небольшой кач корпусом в одну сторону и в другую. Похоже, и будет было, красиво. По-моему, в одном из фильмов, где был Вицин-Никулин и Моргунов. Да, что-то было. Есть такое. Только при этом мы должны еще ручки соединять, но микрофон не позволяет этого делать. Да, хорошо. Ну ладно. То есть мы размялись, у нас уже полный такой приток сил. Да. А теперь можно немножечко поговорить о плюсах и минусах, но перед этим я буду вас, Юлия, пытать. Готовьтесь. Так. Скажите мне, вот за эти 9 лет, что вы занимаетесь зумбой, какой у вас был самый взрослый ученик и какой самый юный ученик? Так, самый взрослый. Так, сколько же ему... Вот если честно, я никогда не спрашиваю возраст у своих студентов. Но это как-то не очень корректно. Все-таки не только женщина скрывает свой возраст. Но, кстати, на зумбу ходят и мужчины, Михаил. Так что вы себе пометочку сделайте. Да, я вас жду на классах. Как хотя только, бы на виртуально. Как только откроются 34 – это самый, понимаешь, самый сок. Ты должен вот сейчас прямо максимум выжимать из своего организма. Я надеялся, что самый сок в 50, а то и в 60. А сейчас еще такая... Если начнешь заниматься зумбой, то сок у тебя будет и в 50, и в 60. Верю. Да. Ну, где-то к 70 ему было. Ничего себе. Ну, и сейчас есть. Он до сих пор ходит на виртуальные классы, Владимир. А самый юный? А самый юный... Так, вот я задумалась... Ну, если на взрослых классах ходит на зумбу, ну, где-то лет 9, вот так. Угу. Я меньше не пускаю, просто правильно. Потому что нагрузка все-таки серьезная. Возвращаемся еще раз к нагрузке. За одно занятие можно сжечь 500-800 килокалорий, и зумбу танцуют. Вот давайте загибать пальчики. Кто? Натали Портман танцует. Конечно. Виктория Бекхэм, это прекрасная девушка из Spice Girls, танцует. Дженнифер Лопес, застраховавшая одну часть своего тела на $1 000 000, танцует. Джеки Чан, мы его все любим по фильмам его, где он сражается со всеми, и вот эти удары, помните, да? Джеки Чан тоже танцует. Хью Джекман танцует. Все звезды западные и фильмов, и эстрады танцуют. Ну, скоро наши начнут тоже, просто до них пока дойдет. Ну, пока они услышат наш эфир, пока они смогут станцевать. Я думаю, после эфира сразу они побегут просто и будут искать онлайн-тренировки. Вот очень-очень многие люди сейчас именно приходят к зумбе. Да, потому что сейчас и вообще в мировом фитнесе тенденция такая, что вы не должны как бы делать себе во вред, вы не должны прилагать какие-то титанические усилия, вы должны в свое удовольствие заниматься, и должно фитнес и спорт должен просить вам в первую очередь удовольствие, и тогда ваш организм ответит вам взаимностью и начнет там, если хотите похудеть, значит, он начнет худеть, если вы хотите там как-то подтянуться, значит, то есть вы будете добиваться своих целей. Если же вы будете организм свой насиловать, то, скорее всего, будет обратный эффект. Mm-hmm. Вот сейчас вот такая тенденция. Друзья мои, а помните хит «Цвет настроения синий» у Филиппа Киркорова? Он тоже танцует зумбу, кстати. Он тоже танцует зумбу. И вот некоторое время назад как раз Наталья Бул, которая и была наставником нашей прекрасной Юлии, она делала большой мастер-класс на, по-моему, 1000 человек. Да, это был рекорд. Да, где вот под «Цвет настроения синий» в специальной обработке под зумбы было это занятие. Вот такие были рекорды. Да. Какие еще будут рекорды? Недавно был рекорд. Как раз я в нем участвовала. Мы поставили рекорд более 5000 человек на Zumba онлайн. Мы подсоединились одновременно и танцевали. Это было просто... Ну, и сам Бета Перес был, кстати, с нами. С нами сейчас больше людей танцуют. Вся Ивановская область, в каждом ее уголке. Я вот вижу, что вон там, в Приволжске, отложили тарелку с кашей и говорят, когда же уже следующий танец. Начинайте. Вон смотрю, в Шуе тоже бутерброд перестали маслом намазать. позвонят и говорят: давайте нам новое движение, мы хотим зарядиться, а то родные-то уже пришли и соседние комнаты смотрят, говорят, что это вы танцуете и перестали. Поэтому давайте продолжать. Надо продолжать. Какое-то еще, может, движение мы расскажем. Ну, мы сегодня самые такие легкие, да, движения, чтобы вы могли как-то повторить, представляя в голове. Вот мы стоим, ножки вместе. Так. Дальше мы должны коснуться носочком правой ноги, выдвигаем ножку вперед и касаемся пола легонечко. Раз, как укольчик сделали, и приставили ножку обратно. Теперь левая ножка, укольчик сделали вперед и приставили обратно. И опять вперед, назад, вперед, назад. Дальше добавляем какой-то бедро. Какой-то шаг на месте из советской зарядки. Мы шагаем вперед. Мы делаем, переставляем ножку вперед и назад, вперед и назад. И добавляем бедра. И раз, и два, и три, и четыре. А если мы сделаем раз, два, три, четыре и два хлопочка. Пам-пам. Не надо хлопать микрофон. Хлопать не надо. Так, еще раз помедленнее вот для таких почтенных по возрасту людей, как я. То есть мы стоим вначале на месте. Стоим на месте, ножки вместе, ножки спинка вместе. Опять же, так. Прямая, грудь вперед, все подобрали. Дальше мы выдвигаем ножку правую вперед и делаем укольчик ножкой. Оставляем обратно, как будто там холодной водичкой. Мы так раз пальчиком потрогали, так, и обратно. Хорошо. Опять левой ножкой теперь то же самое. А левую ножку мы до правой ножки? Мы правую ножку обратно же представили. А, это вообще сложно. Вот, Михаил, вот вы видите, что делается. Если бы вы пришли хотя бы на один мой класс, вы бы сейчас уже кружились тут. Я просто вижу, как вот в Кохме нас сейчас слушают и просят уточнить. И еще раз. Ноги вместе, спина прямая. Ножку правую вперед. А потом ее назад. Ножку левую вперед, а потом ее назад. Представляете, все очень просто. Что же вы сразу так не сказали? Так, мы это сделали. А теперь еще бедра добавляем. А теперь обязательно, когда мы выставляем ножку вперед, мы правое бедро делаем укольчик вверх. А дальше обратно ножку. И левую ножку вперед, и укольчик левым бедром вверх. И обратно ножку приставили. И если мы добавим темп, то будет. Мамба вперед. Друзья мои, мы вот только что вас научили мамбе вперед. Это очень-очень необычно. Притом я сам пребываю в шоке, потому что я все это не только слышу, но и вижу. А Юлия прекрасная девушка. На стуле сидячи. Она это показывает так прекрасно, что даже хочется сейчас запустить ее видеотрансляцию, где она обучает зумби. Хорошо, надо немножечко передохнуть, потому что жарко стало. Ох, после да, этого да, танца. Да. А как быть с теми людьми, кто стесняется заниматься в большой группе людей? Есть такие люди, которым вот тяжело, да? Такие, как их называют, воробушки-социофобушки, да? И им некомфортно заниматься в большой группе людей. А все равно можно как-то вот самому дома тоже научиться зумби на вот таких онлайн-курсах? Ну, сейчас это даже единственный вариант. То есть вы можете, да, на онлайн-курсах, написав там сообщение, просто подключиться, главное, чтобы была платформа Zoom, и вы можете даже выключить свое видео, то есть мы вас не будем видеть, вы будете видеть только меня, ну и остальных участников. То есть по желанию видео можно свое отключить. И вы пытаетесь повторить движение. Ну, конечно, лучше, если бы я вас видела, чтобы могла поправить. В этом и плюс, да, платформы Zoom, что я вас вижу, вы меня видите, и мы как бы в реальном времени танцуем, пусть и нас разделяет экран. Вот. Но на самом деле, мне кажется, хватит буквально двух занятий, чтобы вы немножечко приобрели какую-то форму, да, вы уверенность в себе приобрели, поняли, что зумба – это несложно, главное – попадать в ритм, иногда даже это не главное, главное на самом деле просто получать удовольствие. Если я вижу на классах, что у меня люди получают удовольствие, это уже успех. А уже дальше я вижу, что так, ты похудела, ты постройнела, у тебя осанка исправилась. И это уже дополнительный плюс к тренировке. Кого из ваших близких вы уже зазумбили? Да все у меня танцуют зумбу, все. То есть вся семья всех тех? Конечно. Кто из них лучше всего справляется? Лучше всего сынок двухлетний. Ну это коварный был вопрос, надо было подумать. Надо нет, было стопудово он берет мои, у меня же есть там майки специальные зумбовские, то есть берет мои майки, одевает, браслеты обязательно на руки я надеваю, мне это нравится, когда браслеты тут зумбовские тоже разноцветные, так создает настроение. Одевает, пошел, наверное, на зумбу. Вот как бы он так говорит, и вперед танцевать. Как его зовут? Игнат. Надо Игнату передать привет. Привет, мой хороший. Я тебя люблю, целую. И надеюсь, он вместе с нами повторяет эти движения. И я уверен, он уже кружится в танце. Я уверен, что у двухлетнего Игната получается лучше, чем у меня. Хорошо. Возвращаемся опять же к зумбе. Вот насколько зумба вошла в вашу жизнь? То есть насколько она стала для вас каким-то членом семьи, что ли? Насколько? Вот сейчас это 3 раза в неделю зумба входит в мою жизнь, выходит, потому что кроме зумбы, так как мы не выходим за рамки дома, есть еще дополнительные обязанности, которые никто, кроме меня, не сделает. А неужели нельзя готовить в зумбе, убираться в зумбе? Нет, иногда надо и отдыхать, все-таки нельзя постоянно, надо переключаться, надо и отдыхать. 3 раза в неделю – это оптимально, когда ты можешь полностью отдаться танцу, а потом выдохнуть, принять душ и пойти в огород. Прекрасная идея — пойти в огород. Но о том, что мы сажаем в огородах, мы поговорим в другой раз. А сегодня мы будем говорить про зумбу. А возвращаясь к тому, что при зумбе можно очень хорошо похудеть, можно ли назвать какой-то результат от ваших учеников за 9 лет, хотя бы от одного, сколько удалось скинуть, занимаясь зумбой? Вообще, была девочка у меня на тренировках, которая была очень полная, и она, соблюдая питание, прямо она ходила даже не 3 раза в неделю, она ходила чаще, 5 раз в неделю она ходила на зумбу, причем она ходила только на зумбу, больше никуда. То есть она я люблю танцевать, но я хочу похудеть. И она за неделю похудела на 4 килограмма. За неделю. А дальше уже прогрессия. Естественно, что чем больше вес, тем быстрее, недели 4, еще 4, может быть, потом меньше. Но на глазах просто мы видели, как она худеет, приобретает. Что с ней стало теперь? Нет, она приобрела какую-то форму, она остановилась. Я думаю, может быть, нет сейчас, я не знаю. Она сейчас не посещает классы в связи с тем, что не может онлайн тренироваться. Но я надеюсь, что когда мы придем в зал, она все-таки будет по-прежнему красоткой. В самом начале вы сказали о том, что зумба очень хорошо помогает в необычном эмоциональном состоянии. Да. А насколько это так, и в чем именно зумба помогает, когда тяжело? Если плохое настроение, если что-то там случилось, или просто нет вообще сил никаких, ни физических, ни моральных, нужно идти на зумбу, потому что, придя на класс, вы забываете обо всем, из головы вылетает все, вы слышите только музыку, вы двигаетесь, вы заряжаетесь, вы улыбаетесь, и после класса как будто бы и проблем этих не было, и вы уже смотрите на все с другой стороны, вам легко, вам свободно, и я о своем ощущении говорю, то есть даже если у меня нет сил, я с утра встала, какое-то там настроение не то, я знаю, что если я сегодня проведу зумбу, то все будет по-другому. Это прям 100%. Друзья мои, вы не поверите, от энергетики Юлии у нас даже лампочки перегорели. Представляете, у нас в половине студии потемнело, но это даже лучше для зумбы. А мы приглушаем свет на зумбы, да. Конечно. Поэтому мы сейчас сделаем, наверное, еще какое-то одно необычное упражнение. А есть какое-то самое любимое, но несложное? Потому что, посмотрите на меня, я не могу повторить сложные связки в танцах. Только танец маленьких утят, и все. Это тоже, кстати, неплохо. Для начала можно в качестве разминки делать и танец маленьких утят. Но все любимые, на самом деле, нет какого-то определенного ритма. Я очень люблю кумбию, она такая прям грациозная, красивая. Мы, если встанем боком, Так, встали боком. Да. И мы, левая ножка у нас опорная, а правая ножка будет выполнять движение. Мы выдвигаем ножку вперед, правую, и выставляем ее на пяточку. Так, понятно, да? Выдвинули на пятку. Так. Затем правую ножку уже поставили назад на носок. И пятка, носок. Пошли по кругу. А дальше мы добавляем немножко латины, да, то есть это примитивно объяснил, чтобы было легко повторить. А дальше мы, лампочки загорелись, а дальше мы делаем движение бедром и вперед, и назад. И добавляем плавности движению, и у нас уже получится кумби. Если мы добавим ручку, представляя, что у нас в руке, если это девочки, да, то это юбка красивая, и мы вот так вот ей привлекаем внимание нашего кавалера и делаем ей такую волну. Если это мужчина, он убирает ручку назад, еще больше расправляет плечи и таким движением... И держится за поясницу, говорит, божечки, какое сложное упражнение. Нет, нет, оно на самом деле простое. Если увидите один раз, то точно повторите. Конечно, трудно так вот представить в своей голове. Очень трудно. Да, можно да, что-нибудь да. попроще, чтобы можно было прямо вот сейчас сделать. А попроще можно сделать тогда шаг меренги, но только на 6 счетов. Не на 8, как мы привыкли всегда, а на 6. Мы же привыкли всегда, безусловно. Так, мы готовы. Смотрите, мы встаем ножки вместе, и дальше мы левой ногой делаем шаг в сторону, отрываем правый носочек, возвращаем его обратно и возвращаем левую ножку в сторону. Дальше мы делаем правой ножкой шаг в сторону, носочек оторвали левой ножки и приставили ножку. И у нас получается раз, шаг, оторвали носочек два, приставили три, ножка в сторону четыре правая, носочек оторвали левый пять и приставили шесть. То есть это два приставных шага, только они у нас получаются через такт. Вот и все. Ну, я думаю, все поняли. Отойдем пока от нашей разминки и расскажем тогда, как и обещали, о плюсах и минусах зумбы. Ну, какие есть плюсы? Вот такие самые объективные. Плюсы в том, что вы можете забить на тренировку, влиться в тусовку, танцевать, худеть, наслаждаться прекрасной музыкой, общением. Худеть, я уже сказала, да? Два раза худеть. То есть раскрепоститься, приобрести хорошую осанку, научиться двигаться. И на любой какой-то вечеринке, вы просто, услышав музыку, вы можете делать основные базовые движения зумбы, и вы уже будете королем этой вечеринки, никто не пройдет мимо. Сразу же так, ты где-то занимался, ты танцуешь? Конечно. Да ты, наверное, танцор диско просто. А еще я слышал о том, что зумба прорабатывает, по секрету сейчас всем скажу, да-да-да, проблемные участки на теле человека. А это бедра, это наша пузико-телепузико, и еще тазобедренный сустав. Ну, конечно, ведь вся нагрузка идет у нас в основном, да, на кор и на ноги, в том числе и на ягодицы, и на бедра. Мы также и должны осанку держать всегда ровной, поэтому и спина у нас включена, и руки выполняют движение, а также нагружаются. То есть все группы мышц на этой тренировке работают. Самое главное делать все постепенно. Если вы новичок, то повторять движение, да, спокойно, как бы не стараться гнаться там за ритмом, может быть, или прорабатывать прям полностью все движения, но, по крайней мере, пытаться уловить их суть, и уже придя на вторую тренировку, вы уже будете делать их с легкостью и уже сможете именно включить те группы мышц, которые нужно, потому что на тренировке зумба мы не просто как бы бездумно двигаемся, каждое движение, оно направлено на проработку определенных групп мышц. Вот, я как инструктор об этом знаю и вам иногда подмигиваю, намекаю, что, ребятки, вот сейчас мы втянули животики, а сейчас мы подтянули ягодицы, а сейчас мы ручки наши расправили, плечики напрягать будем и спинку нашу. Вот, то есть те, кто ходит на тренировку постоянно, они уже это все знают, и поэтому и эффект от тренировки, естественно, больше и лучше. А минусы-то, может, есть какие-нибудь? Да, минусов никаких нет. Единственный минус, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, какая-нибудь гипертония, там, проблемы с сосудами, с сердцем, варикозное расширение вен. Но это, естественно, это при любой кардионагрузке, при любых сильных, да, там, каких-то мы же и прыжки делаем, и повороты. И, то есть, если у человека есть какая-то хроническое какое-то заболевание, вы всегда должны подойти к инструктору и об этом сказать. И либо вам там подберут индивидуальную там нагрузку, да, вы будете делать все более спокойно, плавно, либо вы будете ходить индивидуально, там, либо в малую группу, либо один на один с инструктором, где вы также сможете танцевать, но при этом инструктор подберет вам те движения, которые не будут провоцировать, так скажем, ухудшение вашего состояния. То есть главное уточнить у наставника, как правильно что-то делать, чтобы из-за возраста или из-за каких-то заболеваний не получился вред. Не навредить себе, конечно. Угу. Обязательно должен быть взаимный диалог и перед тренировкой, и после тренировки, и во время даже тренировки. Я спрашиваю постоянно, как ваше самочувствие, я хожу по залу, там подбадриваю кого-то. Но это на самом деле очень такая, мы уже как большая семья, очень друг по другу скучаем, переписываемся, у нас есть своя там группа, где мы обмениваемся пожеланиями какими-то, да, и друг друга поддерживаем в данной ситуации, потому что, конечно, трудно без тренировок, онлайн не всем доступен, там, в связи с тем, что некоторые люди просто не могут подключиться как-то, да, там, некоторые боятся, может быть, этих всех информационных технологий, вот. То есть не все, конечно, могут себе этого позволить, но большинство поддерживает наше стремление заниматься дальше. И мы выходим 3 раза в неделю на онлайн-тусовки и тренируемся, потеем до 7-го пота, танцуем, зажигаем. Соседи только радуются, хлопают в ладоши. Тем более у меня на окнах нет штор. И все видят, просто выстраиваются, уже все знают время, выстраиваются перед окнами. И некоторые повторяют, некоторые хлопают. Очень интересно наблюдать. И муж стоит с ружьем и говорит, нет, это моя жена. Так, не-не-не, да. Юлия, можно ли от вас какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей и, может быть, еще какое-то коротенькое упражнение? Ой, я желаю, конечно, всем здоровья. Я желаю всем не терять бодрости духа, желаю, чтобы вы получали от этой жизни удовольствие, несмотря на то, что вы, может быть, сейчас заключены в свои 4 стены, вы можете посмотреть в окно, можете его открыть, если хорошая погода, даже если дождик. Радуйтесь каждому дню, каждому мгновению, как птички поют, как солнышко светит, как ветер дует. Сейчас все должно у вас вызывать положительные эмоции. И, наверное, все-таки поменьше надо смотреть телевизор, особенно новости. А побольше слушать радио. А побольше слушать радио. Я именно так и делаю. Друзья мои, мы вас обнимаем. Весь эфир с нами была фитнес-тренер, сертифицированный инструктор зумбы и просто прекрасная девушка Юлия Толокнова. С вами я был, Михаил Шор. Жду вас сегодня в 11 часов. У нас будет тоже прекрасная программа. А пока мы с вами после эфира будем повторять движение зумбы, будем радовать себя и окружающих в наших квартирах. И даже если нас никто не окружает, просто танцуем для себя и ждем прекрасных солнечных дней. Обнимаем вас и жду вас в 11 часов. Пока-пока. Спасибо, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.